Глава 28. Избушка «Хитрая игрушка». Бармалеевку населял народ нелюбопытный. Жизнь отучила здешних людей от стремления вмешиваться в чужие дела без самой крайней необходимости. Местных жителей кормили огороды и лес. На приусадебных участках бармалеевцы выращивали картошку, огурцы и редиску. Возиться с прочими плодоовощными культурами они считали ниже своего достоинства. Окружающая деревню природа поставляла все необходимое для безбедного существования. Грибы и ягоды можно было собирать бочками. Умелые бортники снабжали соседей медом. Охота и рыбалка в здешних местах тоже были отменными. За 10 лет до начала описываемых в нашей повести событий в Западном Приуралии был создан природный парк, в котором проводился эксперимент по скрещиванию медведей-гризли с белыми медведями. Бармалеевцы с воодушевлением занялись браконьерством в промышленных масштабах. Они с удовольствием добывали и бурых, и белых медведей, и их белобурое потомство. В Бармалеевке можно было за небольшие деньги купить шапки из медвежьих шкур. В местном ресторанчике туристы могли отведать такое блюдо, как медвежий окорок. Понятно, что когда один сосед занят добычей охраняемых законом животных, другой гонит самогон, без которого на охоту ходить вовсе не охота, а третий промышляет сбором меда из бортей, чье местонахождение держит в строжайшей тайне, никто не станет лезть в чужие дела. Зенон, выбирая место для проживания, оценил эту черту характера местных жителей и не прогадал. Колдун переговорил с председателем сельсовета Бармалеевки и получил от него, точнее от нее, добро на организацию необычного бизнеса. Руководителя местной власти звали Снежана Африкановна. Крупная женщина неопределенного возраста, натуральная блондинка. Она была обладательницей картофелеобразного носа и сурового характера. Однажды произошло событие, напугавшее жителей Бармалеевки и настроившее их против колдуна. Зенон решил освоить новое заклинание по улучшению погоды. Стояло жаркое лето, и колдун решил вызвать небольшой дождь. Где он допустил ошибку, осталось непонятным. Но в результате на Бармалеевку выпал град из здоровенных кирпичей. Прямым попаданием кирпичного залпа был разрушен курятник бабки Егорьевны, проживающей на окраине Бармалеевки. Зенон принес потерпевшей извинения по всей форме и компенсировал ущерб в 10-кратном размере. После этого события местные жители с еще большей сдержанностью стали относиться к Зенону и всему, что было связано с колдуном. Его жилище, небольшую избушку на восточной околице деревни, местные жители старались обходить стороной, чтоб кирпич на голову не упал. Но этим утром бармалеевцы изменили себе. То, что происходило с избушкой колдуна, не могло не привлечь их внимание. Первыми почуяли неладное деревенские собаки. Они подняли истошный вой и начали рваться из дворов. Через 10 минут всполошились и люди. Они услышали странный подземный гул. Выбежав на улицу, жители Бармалеевки увидели странные сполохи, украшающие небосвод над восточной окраиной деревни. Над жилищем Зенона светилось настоящее северное сияние. Постепенно избушку колдуна окружила толпа. Люди, как зачарованные, молча смотрели на чудесное сияние. Стены избушки вибрировали и издавали тот самый гул, который выгнал бармалеевцев из домов. «Достал уже, колдун проклятый!» Нарушил молчание Федька Зюзянов, известный на всю округу дебошир и баламут. «Я тут на медне телек смотрел! Так вот, в России народ умирать перестал! А знаете, кто виноват, что у нас скоро по улицам зомби разгуливать будут? Он!» Федька показал на избушку Зенона. «Я видел передачу, как он в Новосибирске живых покойников на людей натравил!» Зюзянов нагнулся, взял в руки увесистый булыжник и бросил его в окно Зеноновой избушки. К изумлению людей, камень пролетел через окно, не разбив стекла. Он просто исчез из поля зрения, словно растворился. «Ой, мамочки, что деется?» Заблажила старуха Егорьевна и опрометью кинулась прочь от заколдованного жилища. Пространство вокруг избушки тут же опустело. Бармалеевцы словно устыдились своего любопытства и, как ни в чем не бывало, разошлись по домам. Они поняли, землетрясение им не грозит. Колдун опять чудит. Ну что ж, значит, ему так положено. А наше дело сторона. Но свято место, как известно, пусто не бывает. На лужайку перед домом Зенона опустился вертолет. Бармалеевцы не удостоили своим вниманием этот факт. Это же не град из кирпичей. Придерживая на головах фуражки, из вертолета выскочили три крепких парня в камуфляжной форме и бросились к избушке. Очутившись перед дверью, они переглянулись, и один из них нанес удар кулаком в дверь. Если хозяин не выходит на шум вертолетного пропеллера, значит, он крепко спит. Может, хотя бы мощный удар кулачищем в дверь пробудит в нем любопытство. Видимо, грубиян никогда всерьез не занимался боксом или каким-нибудь другим боевым искусством. Подобно уличному бойцу, он всем корпусом пошел за своим кулаком и буквально провалился в избушку. А в это время Зенон, находясь в другом измерении, беседовал со змееволосой девушкой. Колдун убедился, что это не галлюцинация, а потому решил внимательно выслушать рассказ Лорелии. «Так значит, вы решили переселиться на землю? А наши призраки оказались не по зубам вашей могучей цивилизации. Я правильно вас понял?» «Да, Зенон, именно так все и происходит. И мы просим у вас помощи». Зенон задумался. Девушка ему понравилась. Он чувствовал, что Лорелия говорит от чистого сердца. Вроде бы нужно помочь такой красавице и ее народу. А с другой стороны, поселить на земле, пусть даже в другом измерении инопланетян, которые в своем развитии далеко опередили людей, очень большой риск. «Хорошо, я вас выслушал. Но этот вопрос я не могу решать самостоятельно. Не хочу выступать от имени всей нашей планеты. У меня есть друг, он работает в Москве, это столица одного из мощнейших государств на планете. Этот мой друг может напрямую поговорить с нашим президентом. Значит, я должен с ним посоветоваться. Вы переносите меня обратно в наше измерение, я встречаюсь со своим другом, а через 3 дня даю вам ответ. Такой вариант вас устроит?» «У меня, похоже, нет выбора». «Хорошо, будь по-вашему. Только очень вас прошу, сделайте все необходимое для того, чтобы ответ мы смогли получить как можно скорее. Каждая минута промедления — это 1000 погибших жителей бурой планеты».